Глава 31. Бенедикт Осборн. Спустя 3 месяца. Я сидел в кабинете своего отца в гостевом кресле и с вызовом взирал на человека, давшего мне жизнь. Лорд Осборн молча сверлил меня взглядом, при этом нервно постукивая пальцами по столешнице. «Приполз, значит? Прощения просить?» Наконец самодовольно спросил он, откидываясь на спинку кожаного кресла. Я фыркнул. Надо сказать, такой привычки за мной еще пару месяцев назад не водилось. От Марго прицепилась. Мы невольно перенимали друг у друга разные повадки, причем не всегда хорошие. Она, например, все чаще стала бубнить под нос и смотреть на меня так, что хотелось под землю провалиться, если в ее утреннем кофе оказывалось на ложечку сахара меньше, чем положено. А я вот начал фыркать. «Ты себя переоцениваешь. Скорее я с последним визитом вежливости и настойчивой просьбой перестать лезть в мои дела». «Пока ты позоришь семью своим поведением», — начал отец. Но я пресек жестом, даже не желая слушать эту бесконечно долгую песню. Да, я окончательно разругался с родителями. Ни о чем не жалел. И вот уже 3 месяца отчаянно противостоял каверзам, которые сыпались на Кота-бар с легкой руки отца. То неожиданно отключат свет, то санитарная инспекция нагрянет, то пожарная. Позавчера пришел налоговый арест на один из счетов, и тогда я не выдержал. Понял, что Осборн-старший не успокоится, и решил искать защиты у той, кто всегда бережет Англию и своих подданных. «Я был у королевы», — заявил отцу, и с наслаждением пронаблюдал за тем, как его лицо бледнеет. «Что ты сделал?» Он, видно, решил, что ослышался. «Сходил на поклон к Ее Величеству. Ты, наверное, удивишься, но это оказалось не так уж и сложно, если ты родной сын лорда Осборна. Меня почти сразу впустили». Надо сказать, что это сейчас я уверенно бравировал своим поступком. А на деле перед старушкой Елизаветой стоять было очень боязно. Еще более боязно было излагать свою проблему. Конечно же, я не выносил мусор из семейного гнезда и не стал посвящать королеву в то, что мои родители не принимают мою избранницу. Я лишь объяснил ей ситуацию, что встретил совершенно потрясающую русскую девушку, влюбился, и, скорее всего, мы даже свяжем себя узами брака, но чуть позже, когда уже родители Марго дадут на это согласие. А пока же я заверил королеву, что не собираюсь строить политическую карьеру, и мне хватает своего маленького бизнеса с кошачьим рестораном в центре Лондона. Елизавета слушала внимательно и даже улыбалась, когда я рассказал ей об обеспокоенности моих родителей, что общество не одобрит такую жену у английского аристократа. И знаешь, что она ответила? Еще шире улыбнувшись, спросил у отца, наслаждаясь его позеленевшим лицом. Что у нее внук женился на американке, и ничего страшного после этого не произошло. Ей дали титул, а общество приняло выбор принца. «И куда ты клонишь?» — с шипением поинтересовался отец. «К тому, что Ее Величество открытым текстом сообщило, что я волен сам выбирать, с кем мне встречаться и иметь отношения, вне зависимости от национальности или цвета кожи. Дальше продолжать?» «Нет», — скрипнув зубами, ответил папа, тут же спеша добавить. «Но мое благословение на свадьбу ты не получишь. От матери тоже, особенно после того, что сделал». Пришлось пожать плечами. «Да, есть что-то обидное в том, когда тебя не понимают и не хотят принимать родные. Но иногда это становится вещью, которую стоит просто принять и жить дальше ради чего-то более стоящего. Вот как, например, сейчас пытался делать я. И мне, и Марго приходилось не просто друг с другом. Особенно, когда речь касалась попытки построить настоящее отношение. Мой характер был ужасен, да и у нее не сахар. Но мы притирались, находя точки соприкосновения. В конце концов, вместе нам было удивительно хорошо смотреть вечерами фильмы и обсуждать шедевры именитых режиссеров. Я полюбил блюда русской кухни, которые она готовила, и кроме жареных пирожков познакомился еще с жирным супом из свеклы под названием борщ. С родителями Марго складывалось на удивление гладко. Я часто удивлялся тому, почему чужие люди приняли меня легче, чем родные. Лишь об одном ее отец и мать просили очень настойчиво. Даже если у меня с их дочерью все очень серьезно, и эта серьезность зашкаливает до небес, необходимо дать Марго получить образование. А значит, до конца учебы никаких попыток порадовать их появлением внуков. На то мы порешили. В конце концов, я понимал, что у нас с Марго впереди длинный путь, который нужно вдумчиво пройти, не натворив ошибок.